Дарья Белова. Навсегда моя. Глава 1. Алена. «Ну, как я тебе?» Голос дрожит, ведь я жутко волнуюсь. Кручусь вокруг своей оси перед своей лучшей подругой. Она первой должна оценить мой образ. Подходит ли он для того, чтобы окончательно свести с ума моего парня Ваню? На мне черные чулки с кружевной резинкой, пояс, непростительно открытые стринги и кружевной лифчик. А еще высоченные каблуки, на которых, ну, очень сложно даже стоять. Офигенно. Уже представляю глаза твоего Ванечки, когда он увидит тебя в таком... наряде. Мы смеемся синхронно, но мне страшно, очень страшно. Я собираюсь сделать сюрприз своему парню, подарить ему себя. На его день рождения уже была попытка близости, но я струсила. Убежала прямо из-под него. Вторая попытка была после успешно сданного первого экзамена на сессии. Стресс был позади, и я снова решилась. Но также не смогла. Какой-то блок в теле. Как только Ваня пальцами касался кромки трусов, меня скручивало от почти животного страха. И я не могла расслабиться ни на грамм. Каждая клетка словно была покрыта стальной оболочкой. «Сашка, а вдруг я опять, ну, того, сбегу?» Заламываю пальцы от волнения. Дурная привычка. «Тогда накати для храбрости». «Ты что, это же первый раз. Я хочу его запомнить, а не восстанавливать по кусочкам. Да и неправильно все это». «Вот ты скучная, Ольшанская. Пару глотков вина действует и как успокоительное, и как обезболивающее». Отхожу на своих ходулях к окну. Снег валит такой, что не вижу даже ворот дома. Именно сегодня, когда я все-таки решилась на такой шаг, погода будто настроилась против меня. Волнение и так запредельное. Теперь еще думать о том, как бы вовремя добраться до квартиры Вани. Я выкрала у него ключи. Сделала дубликат, и теперь хочу пробраться в его квартиру по-тихому и ждать парня в таком образе там. И вот, если у твоего Ромео от такой красоты кровь прильет только к одному органу, ты уж не забудь про защиту. Сашка протягивает мне упаковку презервативов, а я позорно краснею, потому что в жизни их не держала. Они ребристые. Первый раз, конечно, не верх экстаза, но вдруг получится что-то приятное получить. Сашка! Краснею еще пуще. Щеки горят, не притронутся. Вот черт. Мне сейчас нужно мимо родителей пройти, как-то свой уход объяснить. А если выйду к ним такой красный, вопросов не избежать. Удружила, блин. Надеваю поверх комплекта теплый свитер с горлом, натягиваю джинсы с высокой посадкой. Полосочка от стринг противно впивается в попу. «Косметику не забудь! Я тут тебе собрала все!» Санька протягивает мне косметичку. Тушь, тени, яркая помада, небольшой флакончик духов, смазка. «Господи, а это что?» «Где? Она и правда не понимает, что ли?» «Вот, тюбик!» Шурка закатывает глаза. Она более продвинутая, чем я. Ну и в выражениях не стесняется. Иногда чуть завидую. Например, вот в таких вот ситуациях. У меня при взгляде на эту смазку ком в горле размером с земной шар образуется. А Сашка вертит тюбик в руках, открывает его, выдавливает каплю на ладонь. «Аленка, это смазка. Иногда необходимо». Закусываю губу. Стоит ли спрашивать ее, зачем она необходима? Пожалуй, загуглю в такси. Собираю обратно все в косметичку. И смазку тоже. «Ну что, идем?» Санька потирает ладошки. Ей, конечно, интересно. Для нее это приключение. Меня же от волнения тошнит, желудок сводит от напряжения, и голова гудит, как протяжный гул теплохода. Спускаемся по лестнице и обсуждаем учебу. Это, разумеется, для прикрытия. По плану мы с ней садимся в такси, Саню завозим к ней домой, а я же еду к Ване. «А вы куда?» Мама стоит уже на пороге. Глаза прищурила, пристально изучает. «Я могу ей доверить многое. Почти все мои секреты, но вот этот не могу. Это уже что-то мое, совсем мое. К Саньке. У нас семинар сразу в начале семестра. Говорят, препод очень строгий. Хотим начать готовиться». Сердце стучит и вот-вот вырвется прямо к маме в ладони. Мне кажется, она чувствует все. Еще именно поэтому мне тяжело скрывать правду. «Хорошо. Во сколько вернешься?» Облизываю губы, сглатываю скопившуюся слюну. Горло сухое от стресса. Дышать тяжело. Словно астма опять вернулась, и я начинаю задыхаться. «Ой, так мы же с ночевкой ко мне!» Что туда-сюда по такой погоде мотаться?» Шурка приходит на помощь. Выдыхаю. Не знаю, рано или нет, но я правда чувствую, как легкие раскрылись. Путь воздуха в мои легкие свободен. Мама кивает. Целует в щеку, и мы пулей вылетаем из дома. Такси уже ждет нас. Шустро занимаем задние сиденья и одновременно переглядываемся. Кажется, получилось. Улыбка. Еще шире. Совсем широкая. И мы начинаем смеяться. Что бы я без нее делала? Без Сашки своей? То комплект поможет выбрать, то смазку, то прикроет полуголый зад. Подруга выходит недалеко от Ваниного дома. Она ведь живет на параллельной улице. Поэтому оставшиеся пару минут я сижу одна. В голове прокручиваю свой план и в тысячный раз пытаюсь себя убедить, что все делаю правильно. Мы с Ваней даже не помню, когда начали встречаться. Такое ощущение, что это было всегда. Первый медленный танец в клубе с ним, первый поцелуй с ним. Он мой друг, моя опора, мой парень. Остался последний штрих, мой любовник. Пробегаю мимо консьержа, пока меня не заметили. Поднимаюсь на нужный этаж. Сердце стучит в груди, как наковальня. В ушах звон стоит до боли в барабанных перепонках. Спешно открываю его квартиру и вступаю в темноту. Ноги трясутся, руки не слушаются. Глупо улыбаюсь, а следом охватывает паника. На какое-то время забыла, зачем я здесь. Пишу короткое сообщение Сане, что я на месте и готовлюсь встречать своего будущего любовника. Заказываю суши, расставляю свечи, аромапалочки, которые я так тщательно выбирала пару дней. Быстро наношу косметику и капли духов. Еще бы раз сходила в душ, но, боюсь, пропущу момент, когда Ваня зайдет в квартиру. Любуюсь на великолепие, которое приготовила, и аж кожу стягивает от дикого восторга. Сегодня. «Все случится сегодня», — повторяю я себе под нос, настраиваюсь. На часах 11 вечера. Обычно в это время Ваня звонил мне сказать, что уже дома, скучает по мне. Дежурная встреча с парнями прошла как обычно, и ему не терпится увидеться со мной. Я улыбалась и каждый раз намеревалась приехать к нему, но постоянно откладывала. Та еще трусиха. Была. Ключ в замке поворачивается, и я замираю. В тишине комнаты, отчетливо различая удары сердца и треск секундной стрелки. Они играют на перегонки. «Проходи, чувствуй себя как дома. Или что там обычно говорят? Ой, блядь!» Слышу голос Вани. Такой знакомый, родной. От него в душе огонек зажигался. Но сейчас он не греет, скорее наоборот. Холод пробирается под кожу. Удар. Что-то разбилось. Осколки рассыпаются по полу, хрустят. «Вань!» Кто-то протяжно зовет моего парня. Разбившееся стекло отчетливо чувствую у себя на языке, в теле, в голове, под ногами, в груди. Острые грани нисколько не щадят и режут наживую. «Иди ко мне, Анют!» Мычание, легкие стоны. Шаги в комнату, где нахожусь я. Сдвинуться не могу и понять, что же делать. Вот-вот меня заметят. А я боль чувствую. Объемную, жгучую, стреляющую. «Хочу тебя», — шепчет Ваня. «Как тогда? В клубе?» — отвечает ему томно Анечка, или как ее. Шаги ближе. Мое дыхание поверхностное, задыхаюсь. Кислород вокруг меня заканчивается. Горло стягивают тугими ремнями до предсмертных хрипов. Резко включается свет. Ваня обнимает пепельную блондинку. На ней короткий топик, который подчеркивает третий размер. Ультракороткая кожаная юбка и идеальный красный маникюр. Девица пальцами вцепилась в шею Вани. «Алена?» Последнее, что слышу перед тем, как сердце вырвалось из груди и взорвалось в липкие клочья.